Иностранная интервенция. Едва заключив договор в Брест-Литовске, Германия тут же его нарушила. В апреле немецкие и украинские войска захватили Крым. В мае немцы вступили в Грузию по просьбе грузинских меньшевиков, которые провозгласили независимость своей республики. То, что в Грузии, как и на Украине, меньшевики согласились на ввод немецких войск, впоследствии стало поводом для насильственного подавления сепаратистских режимов центральными властями. В январе 1918 года Румыния захватила и аннексировала Бессарабию. Страны Антанты враждебно отнеслись к большевистскому режиму. Они были уверены, что переворот 25 октября был осуществлен при содействии Германии. Однако, не видя альтернативной власти в стране и то, что большевики сопротивляются выполнению немецких требований, выдвинутых в Брест-Литовске, они вынуждены были на некоторое время сохранять нейтралитет по отношению к новому режиму. Сначала интервенция преследовала в основном антигерманские цели. Чтобы помешать массовому наступлению немцев на Западе, надо было любой ценой сохранить Восточный фронт. В марте 1918 года в Мурманске высадились 2000 английских солдат с целью сорвать предполагаемое немецкое наступление на Петроград. Большевистские руководители отнеслись к этому одобрительно, поскольку это могло ограничить экспансионистские устремления Германии. Лениным была разработана теория межимпериалистических противоречий, ставшая на несколько десятилетий одним из ключевых положений советской внешней политики. 16 марта 1918 года военный совет в Лондоне по предложению Клемансо принял решение о высадке японских войск на Дальнем Востоке. Первые японские соединения высадились во Владивостоке 5 апреля. За ними последовали американские. Но если американцев было всего 7500 человек, то японцев более 70 тысяч. У Японии действительно были не столько антибольшевистские, сколько экспансионистские намерения. В конце лета 1918 года характер интервенции изменился. Войска получили указание поддерживать антибольшевистские движения. В августе 1918 года смешанные части англичан и канадцев, вернувшихся из Месопотамии, вступили в Закавказье, заняли Баку, где с помощью местных умеренных социалистов свергли большевиков, а потом отступили под натиском Турции. Англо-французские войска, высадившиеся в августе в Архангельске, свергли там советскую власть, затем поддержали омское правительство адмирала Колчака. Французские войска, находившиеся в Одессе, обеспечивали тыловые службы армии Деникина, действовавшей на Дону. Американцы, прибывшие на Дальний Восток скорее для ограничения японских амбиций, чем для борьбы с большевиками, приняли минимальное участие в антибольшевистском крестовом походе, который летом 1918 года представлял собой смертельную угрозу советской власти.